Эмма. От Эдварда вот уже 2 недели нет никаких вестей, и я отправляю ему селфи. «Папочка, я сделала татуировку. Тебе нравится?» Ответ приходит немедленно. «Что ты натворила?» «Я знаю, что надо было сначала попросить у тебя разрешения, но я хотела узнать, что случится, если я буду очень-очень плохой. На самом деле татуировка миленькая, небольшая и невидная в обычной одежде. Стилизованное изображение крыльев чайки сразу над правой ягодицей. Но я знаю, какое отвращение вызывает у Эдварда татуировки. П.С. Очень больно». Ответ приходит через несколько минут. «Будет еще больнее. Сегодня. Я возвращаюсь в Лондон. Злой». Это самое длинное сообщение из всех, что он мне когда-либо присылал. Я улыбаюсь, отправляю ответ. «Тогда я приготовлюсь». Я принимаю душ, тщательно вытираюсь, наношу на кожу капельку духов, надеваю подаренное Эдвардом платье и жемчужное ожерелье, но остаюсь босиком. Кожа уже покалывает. Предвкушение сладостно, но оно смешано с нервным возбуждением, даже неким дурным предчувствием. Не переборщила ли я? Вытерплю ли я то, что он со мной сделает? Я устраиваюсь на диване. Через какое-то время слышу негромкое гудение домоправителя, сигнализирующего, что кто-то у двери, потом звоночек, когда он его впускает. Он шагает ко мне, лицо у него потемнело. «Покажи», — рявкает он. Я только успеваю повернуться, как он одной рукой хватает мои запястья и перегибает меня через диван, а другой задирает платье, едва его не порвав. Он застывает. «Какого?» Тут меня разбирает смех. Он злобно трясет мои запястья. «Что это еще за игры?» «Это Аманда», — с трудом выговариваю я. Она сделала татуировку в честь расставания с мужем. Я с ней в салон ходила. «Ты прислал мне фото чужой задницы?» — медленно спрашивает он. Я киваю, все еще не справляясь со смехом. «Я отменил ужин с мэром и членами регионального комитета по планированию, чтобы сегодня приехать», — рычит Эдвард. «И что бы ты предпочел?» — спрашиваю я, призывно виляя задом. Он не отпускает моих запястий. «Я в ярости», — задумчиво произносит Эдвард. «Ты намеренно меня разозлила. Ты заслуживаешь всего, что с тобой сейчас будет». Я поддаюсь в сторону, чтобы проверить его хватку, но он держит меня крепко. «С возвращением, папочка!» — радостно вздыхаю я. Позже, много позже, когда он собирается уходить, я даю ему письмо. «Сейчас не читай», — говорю я. «Прочти, когда будешь один. Подумай о нем на какой-нибудь скучной встрече с планировщиками. Отвечать не обязательно, но я хотела объясниться».